11 октября. 5:00. Мою голову. Хотя мою — не то слово. Скорее обтираюсь. Даже такая простая вещь, как мытье головы, на станции превращается в отдельный ритуал. Первое время я мылась в функциональном грузовом блоке. Это отдельный отсек. С одной стороны он американский, с другой — наш. На станции нет душа как такового. Все условно. Когда моешься в ФГБ, то прикрываешь люки, которые находятся с двух сторон модуля. Но при этом все равно чувствуешь себя некомфортно, потому что если вдруг что-то случится, все полетят через ФГБ. Я принимала там так называемый душ пару раз, а потом стала мыться в туалете. Он маленький, но точно знаешь, что мимо никто не пролетит. И там можно закрыться кожаной шторкой, условной, но она все-таки есть. Так вышло, что специальный космический шампунь, который мне положили в укладку «Комфорт», а это огромная косметичка со средствами личной гигиены, после первого же применения окрасил мои волосы в зеленовато-коричневый цвет. Как так, спросите вы? На самом деле это хороший шампунь из натуральных трав. Но потом я поняла, что среди русских женщин-космонавтов не было блондинок. Может, потому этот шампунь девочки и хвалили. Мне рассказывала про него Лена Серова. Но для меня это оказалось проблемой. Сниматься с такими волосами было невозможно. Пришлось срочно просить личный шампунь у Олега. Он дал мне его с условием, что после каждого мытья я буду возвращать шампунь на место, в ФГБ, где моются все космонавты. Я встала рано, пока все спят, вымыла голову. Я уже привыкла и более-менее спокойно, в благостном состоянии. У меня открыта каюта, волосы сохнут, я что-то напеваю. И вдруг через люки вижу Олега, летящего в мою сторону, и понимаю: «Шампунь!» Думаю, мне конец. Скорее хватаю шампунь и бросаю ему. Олег говорит: «Я только разделся, только башку себе намочил, а шампуня нет. Пришлось заново одеться и полететь за ним. Прости, прости, пожалуйста». Олег бросил на меня суровый взгляд и улетел. Но шампунем пользоваться не запретил. 8:00, 15:00. Продолжаем снимать. Устали уже очень. Долгожданный перерыв на обед. Пока Клим сбрасывает материал на землю и проверяет камеры, я готовлю нам обед. Завариваю суп. Рядом со мной чем-то перекусывает Петя. Я вишу над столом, и внезапно мне приходит в голову мысль. Осталось 5 дней, и мы больше никогда сюда не прилетим. Я произношу это вслух и слышу в ответ от Пети: «Да, 5 дней. Как бы пережить их поскорее». Мне стало так обидно и досадно. Неужели мы так тебя достали, что ты хочешь, чтобы мы быстрее улетели? И как зацепились мы с ним. Он мне слово, а я ему 2. Когда поняла, что ничего не смогу ему доказать, сказала: «Да ты потом будешь переживать, скучать». Поругались. Он со мной не разговаривал. Но хватило настолько на 2 часа. Мы быстро помирились. Он даже дал мне позвонить со своего компьютера домой. И я, конечно, сразу все простила. Говорят, что внутри экипажа случаются серьезные конфликты. Но это, наверное, не наш случай. Даже наши стычки с Петей были как из анекдота. Сейчас, по прошествии времени, вспоминать о них очень смешно. Уже потом, когда мы снимались с Петей на земле, для одной сцены нужно было согнуть проволоку. Мужики не сразу смогли это сделать, и я взяла ее, начала сгибать. У меня сильные руки. Мы стояли с Петей в декорациях. Я посмотрела на него, и вдруг... Вспомнила. Вспомнила, как он заставлял меня в космосе сжимать консервные банки. На станции очень много мусора. Он хранится в грузовых отсеках, его тщательно прессуют. После еды нужно упаковать все отходы в серебряный пакетик, спрессовать все как следует и утрамбовать в специальные вакуумные мешки для мусора, чтобы не появился запах. Ведь грузовой корабль отправляется с МКС лишь раз в 2-3 месяца. Когда я в первый раз съела консерву, Петя сказал мне: «Банки надо сжимать руками. Берешь банку, складываешь туда пакетики от хлебца, от печенья и сжимаешь ее несколько раз. Это очень непросто сделать. 8 дней я сжимала эти банки, а Петя за мной внимательно наблюдал. И однажды, когда я в очередной раз сжимала банку, Олег Новицкий, увидев это, спросил: «Что ты делаешь?» «Банки сжимаю», — ответила я. «Не обязательно их сжимать руками. Возьми плоскогубцы». Господи, плоскогубцы. Мне казалось, я к тому моменту подковы могла гнуть этими пальцами, натренировавшись на банках. Даже мне, с моими крепкими для женщины руками, было тяжело давить эти банки. Конечно, у меня возникла обида на Петю. Неужели обязательно было заставлять меня делать это руками? Потом я поняла, что Петя – перфекционист. Он очень точно и подробно соблюдает форму 24. Может изучить любую, самую сложную инструкцию. Оборудование для съемок было отправлено на МКС за 2 месяца до нашего прилета. За это время Петя самостоятельно освоил работу с кинокамерой и даже смог снять кадры стыковки нашего корабля со станции. После нашего возвращения на Землю Петя написал мне на электронную почту, что и правда скучает. Мне было очень приятно. И все это время до его возвращения мы постоянно переписывались. 20:42. Во время ужина, перед отбоем, смотрим видео «10 сыновей Пересильд». Эту трогательную запись прислали мои друзья из мужского хора творцов имени Гагарина, артисты Московского художественного театра. Мне бы и на земле было приятно получить такое послание от крутых любимых артистов. Но когда смотришь его в космосе, на маленьком экране лаптопа, чувствуешь себя самой счастливой девочкой на свете.